بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем с вами изучать منزلة الرضا, состояние довольства. На прошлых занятиях мы изучали с вами довольство рида анилля, довольство тем, что дает Аллах Субхана ва Тааля, довольство предопределением Аллаха. И также, как у довольства Аллахом как Господом есть свои условия, мы сказали, без которых не бывает довольства Аллахом как Господом полноценным, невозможно без него. Также мы сказали, довольство тем, что дает Аллах, довольство предопределением Аллаха, оно тоже имеет свои условия. Мы сказали, первое условие, разобрали его на прошлых занятиях, заключалось в том, что для человека сравниваются для него все состояния, в которые помещает его Всевышний Аллах. Только, конечно, мы сказали, это не значит, что человек доволен прегрешением так же, как он доволен благим поступком. Нет, не об этом речь. И это не означает, что человек испытывает одинаковые ощущения, одинаковое удовольствие или неудовольствие от того, что предопределяет Аллах Субхану ва Тааля ему из приятных для него вещей или наоборот сложных для него вещей несчастья. Нет, не в этом дело, но человек одинаково доволен предопределением Аллаха как при том, что ему приятно, так и при том, что для него тяжело. Хотя при этом, конечно, может испытывать страдания, он мучения, но это не исключает рида, не исключает довольство предопределением. Это было первое условие. А второе условие, о котором говорит имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, сукуту аль-хусумати ан аль-хальк. То есть, отказ от тяжбы с творениями. Отказ от тяжбы с людьми. Это одно из условий проявления человеком совершенного довольства тем, что предопределил Аллах Субхана ва Та'аля. То есть, ар-рида, довольство предопределением Аллаха, тем, что дает Аллах, оно бывает действительно при наличии вот этого условия, при выполнении человеком этого условия, то есть отсутствие у него тяжб с людьми, тяжб с творениями. Почему? Потому что вот эти тяжбы, эти споры с людьми, они противоречат состоянию довольства предопределением Аллаха. Они противоречат отнесению человеком всего, что происходит, к тому, в чьих руках управление всем, к тому, в чьих руках предопределение. Аллах Субхану ва Тааля, все предопределение, все решение в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Когда человек ведет споры с творениями и тяжбы, он тем самым как бы что относит управление всем, или часть его приписывает, что не тому, в чьих руках все управление. Понятно? То есть, вот в этих тяжбах с творениями, в этом есть несколько бед. Они несут в себе несколько бед. Первое – это вот эти вот ссоры, это оспаривание, которое противоречит состоянию довольства. Второе – это то, что у человека уменьшается таухид. Это умаляет таухид человека. Почему? Потому что муахид, он понимает, что все в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Но когда он ведет тяжбы с творениями, он тем самым как бы предмет своего спора относит к кому? К рабу. Хорошо? То есть относит принадлежность этого предмета, из-за которого он спорит, принадлежность его кому? К рабу, а не к создателю всех вещей. Вот он с кем-то оспаривает что-то, спорит за что-то с кем-то. Как бы тем самым косвенно он этот предмет своего спора связывает и относит его с кем? Не с Аллах Субхану ва Тааля, от которого все зависит, а с творением. Как будто бы от творения это зависит. Он забывает, что все распределяет Аллах Субхану ва Тааля. То, что предопределил Аллах, то не может миновать тебя. А если что-то не досталось тебе, не должно было тебе достаться. Поэтому, когда человек ведет такие тяжбы с людьми, он тем самым умаляет свой таухид. Понимание, что все на самом деле в руках Аллаха Субхану Аталя, а не в руках кого-то из творений. Понятна эта проблема? Третья беда, которая несет в себе вот эти тяжбы с творениями, что если человек ведет тяжбы с творениями, значит, человек забыл причину, из-за которой случились вот эти тяжбы. Он забыл причины, которые навлекли на него вот эти вот тяжбы. То есть человек, если он будет увлекаться не тяжбами этими сами, а будет смотреть в корень, причины, которые привели к этому, то тогда это для него будет полезнее. То есть лучше бы он занялся устранением причин, которые привели его к этим конфликтам и тяжбам и ссорам с людьми. Это было бы для него полезнее. Даже если тот, с кем у него возникают эти споры и конфликты, которые он ведет, даже если он несправедлив, то почему его несправедливость коснулась тебя? Вот о чем должен подумать человек. То есть больше, чем увлекаться или заниматься тяжбой с тем, кто притеснил его, он больше этого и полезнее этого, еще больше, что полезнее, посмотреть на причины. И человек посмотрит на причину и видит, что на самом деле он сам, который на себя навлек вот эту несправедливость, которая стала причиной тяжбы. Аллах Субхану Аталя говорит: «Авалямма асабатку мусибатун, када сабтум мислейха, культум анна хаза, куль хуа мин инди анфусикум». Когда постигло вас несчастье после того, как вы причинили вдвое большее, вы сказали: «Откуда это на?» «Куль хуа мин инди анфусикум». «Скажи ему, Мухаммад, это от вас самих». То есть то, что с тобой случилось из несчастья, это от тебя самого. Ищи причину в себе. Это полезнее. Аллах Субхану Тааля сообщает в этом аяте, что это беда, которую причинили враги. Это их победа над верующими. Причина его – это ваша собственная несправедливость, которую вы совершили. Ваш собственный грех. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Шура: «Вама асабаку мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир». То, что вас постигло из несчастий, то это за то, что приобрели ваши собственные руки, за то, что совершили ваши собственные руки. И прощает Аллах многое. Если человек устремит свой взор, если он будет видеть предопределение Аллаха Субхану Тааля, что все происходит по предопределению Всевышнего, все в его руках, таухид в нем будет. Если он будет видеть мудрость и справедливость, то тогда закроется для него вот эта вот дверь тяжбы с творениями. Если только, и вот тут важная оговорка, если только это не тяжба за попранные права Аллаха Субхану ва Тааля и его посланника. Это тяжба похвальная. Это тяжба требуемая. Человек, довольный тем, что предопределил ему Аллах Субхану ва Тааля, рады анилля, довольный Аллахом, он не ведет тяжбы, не ведет упреки с кем-то, не имеет, если только это не связано с правом Аллаха Субхану ва Тааля. Таков был пророк, алейхиссалату вассалам. Он ни с кем не вел никакие дрязги, тяжбы, споры, какие-то взаимные упреки. Если только это не было связано с правом Аллаха Субхану ва Тааля, бихаккилля. Так же, как он не гневался из-за самого себя. То есть, если его лично обижали, он не гневался. Алейхиссалату вассалям. Но если попирались запреты Аллаха, святыни Аллаха, то ничто не останавливало пророка, алейхиссалату вассалям, пока он не возмещал, не восстанавливал права Аллаха Субхану ва Тааля. Пока не было произведено отмщение за Аллаха Субхану ва Тааля, не за самого себя. Потому что вот эта вот тяжба, ссора из-за себя самого, из-за своего нафса твоего, это тушит свет довольства. Тушит свет довольства. Это устраняет от человека радость довольства. Вместо сладости вот этой довольства предупреждением Аллаха приходит горечь. И чистота этого довольства становится мутной. Вспомните историю Али ибн Аби Талиба, радиаллаху талиан, когда плюнули ему в лицо. Как он оставил того, который плюнул во время сражения, хотя хотел убить до этого его. И когда его спросили, почему, он сказал, что когда я хотел тебя убить, то хотел убить тебя за что? Ради Аллаха, субхану таля, теперь к этому примешалась моя личная злость, личная обида. И так это было второе условие. Второе условие риданилля, довольство тем, что дает Аллах. Третье условие, говорит имам аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, аль-халасу мин аль-мас'алати лиль-халки валиль-хах. Это освобождение от обращения с просьбами к людям и настойчивость в этом. Потому что, собственно говоря, обращаться к людям с просьбами и просить у них что-то, в этом есть проявление, опять же, тяжбы с ними. То есть что-то есть у них на руках, чем-то они владеют, человек оспаривает эту вещь у него. Человек хочет себе взять что-то. В этом есть элемент чего? Опять же, тяжбы с творениями. Поэтому третье условие приобретения человеком довольства тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля, это оставление им обращения с просьбами к людям. И настойчивость в этом. Потому что в этом, мы сказали, есть элемент тяжбы с ними, борьбы с ними. Потому что если человек просит людей постоянно о чем-то, или что-то у них просит, то здесь он, значит, оставляет кого? Оставляет властелина пользы и вреда Аллаха Субхану ва Та'аля и уходит к кому? К тому, кто не владеет для себя вредом и пользой, если только не позволит ему его Господь. Человек, когда просит людей, он тем самым отстраняется от аль-му'ти аль-мани'. Имя Аллах Субхану Тааля, аль-му'ти аль-мани', дающий, лишающий. Он забывает о нем, об Аллахе Субхану Тааля. Он просит того, кто на самом деле, если посмотреть в корень, не владеет ничем. И вот это вот настойчивые просьбы к творениям, они несопоставимы, они противоречат состоянию рида, довольства и качеству довольства. Аллах Субхану ва Тааля в Коране хвалит людей, которые не просят о чем-то других людей и не проявляют настойчивости в этом. Аллах Субхану ва Тааля говорит, описывая этих рабов почтенных, сура Аль-Бакара, «Яхсабухуму ль-джахилю агния амина та'афу». Незнающий человек подумает, что они богатые из-за их воздержанности, из-за их скромности. Та'арифум бисимахум. Ты узнаешь их по их качествам. Ля ясалюна наса ильхафа. Они не просят у людей настойчиво. Касаясь этого аята, группа муфассиров, толкователей сказала, что эти люди, о которых говорит здесь Аллах Субхану ва Тааля, они просят у других людей что-то, только если в этом есть потребность, но при этом не проявляют настойчивости. Аллах Субхану ва Тааля отрицает в отношении них настойчивые просьбы к людям. И говорят эти муфассиры не вообще, что они не просят людей, а что просят это настойчиво. Ибн Аббас, радиаллаху таля анхума, сказал, если у человека есть обед, он не просит ужин. Если у него есть ужин, он не просит обед. Другая группа муфассиров, таких как Заджадж, Фарай, другие, они сказали, аят имеет в виду не просто оставление настойчивой просьбы к людям, а вообще просьб к людям. просить у людей имущество, просить у них деньги и так далее, обращаться к ним с какими-то просьбами. Вообще не просить. Вот о чем идет речь в аяте. Почему говорят эти муфассиры? Потому что Аллах Субхану Тааля описывает их как? Таким качеством, так как та'аффуф, воздержанность, скромность. И Аллах Субхану Тааля говорит, какие у них качества, какое. Потому что если бы они просили, если бы в аяте речь шла только о настойчивых просьбах, хорошо, то тогда, говорят ему фассеры, незнающий не посчитал бы их богатыми, если бы они все-таки просили, хоть и не настойчиво. То есть речь идет о том, что эти люди вообще не просят. Понятно? Так первая группа муфассиров говорят, что они просят, когда у них есть потребность, нужда, но они не делают это как? Настойчиво. Вторая группа муфассиров говорит, нет, вообще не просят, потому что Аллах Субхану Тааля описывает и характеризует воздержанностью. И Аллах говорит, что их качество, что незнающий примет их за богатых. Значит, они вообще не просят. А как же тогда слова Аллаха Субхану Тааля, они не просят людей настойчиво? Вот эта вторая группа муфассиров объясняет это. Заджадж говорит, значит, что вообще они не просят, чтобы потом тем более еще и настойчиво. То есть они не просят, и потом из этого не вытекает, естественно, настойчивость в просьбах. Как Аллах Субхану Тааля говорит в суре Муддасир, «Фама танфаухум шафаату шафиин». И не принесет им пользу заступничество заступников. Кому? Неверным. Не принесет им пользу заступничество заступников. Означает ли это, что будет за них вообще заступничество? Просто оно не принесет пользу. Нет, вообще не будет заступничества. И не будет заступничества, и его не будет, раз, и оно и не принесет пользу. Так и здесь в этом аяте. Они не просят, а раз они просят, значит, тем более, что и нет у них настойчивости в просьбах. Или сказано, «Ва ля юкбалу минха адль». И не примется от нее, то есть от души, адль. То есть какой-то равноценный выкуп. Не примется. Почему? Потому что вообще не будет выкупа. А тем более, что он не будет, он, соответственно, и принят. Аль-Анбари говорит этот аят, его смысл означает, что эти люди вообще не просят людей о чем-то. Они вообще не просят людей о чем-то, в результате чего иногда может быть так, что даже просьба дойдет до ильхав, то есть до настойчивости. Это, говорит, напоминает слова «фулан ля юрджа хайруху», «такой-то от него нечего ждать добра». Не ожидается добра. Хорошо. То есть в нем нет добра, чтобы его ждать. Абу Али говорит, в этом аяте не указано и не установлено то, что они просят. Смысл не то, что они просят. Хорошо. А смысл здесь, что они и не просят, и, соответственно, не будет у них потом и настойчивости в просьбе. Эль-Фара сказал, отрицание Аллахом здесь настойчивости в просьбе означает то, что они вообще не просят. Итак, мы сказали два тафсира по поводу этого аята. Поговорим теперь об этом вопросе. Вопросе обращения к людям с просьбами просить у них имущество, милостыню, деньги, еще что-то. Обращаться к творениям, оставляя владыку творений. Говорит имам ибн аль-Кайим, рахимахуллах та'аля, он говорит, этот вопрос, который называется аль-мас'аля, то есть обращение с просьбами. Вот это обращение с просьбами вообще по своей сути, в основе своей харам, в основе своей запрещено. Дозволено оно только либо из-за потребности в этом, либо из-за крайней необходимости. То есть либо хаджа, потребность, либо лавура, крайняя необходимость. В основе своей обращение к творениям с просьбами, что? Харам. Аллах Субхану Тааля сделал его дозволенным только лиль-хаджа, из-за потребности или из-за крайней необходимости дарура. Почему? Почему харам? Потому что в этом есть три вида зульма. Три вида зульма несправедливости. Первый вид несправедливости – это несправедливость в отношении господства Всевышнего. Фи хакки рубубия. Вторая несправедливость – это несправедливость по отношению к тому, кого просят. Третий вид несправедливость Несправедливость в отношении самого просящего. Первый вид несправедливости в отношении господства Аллаха Субхану Тааля. Почему? Потому что когда человек просит творение, он тем самым направляет свою просьбу, свою нужду, свою покорность, свое уничижение, свое вымаливание чего-то не к Аллаху Субхану Тааля. А это вид поклонения. Он направляет свою просьбу, ставит ее не на место. Обращает не к тому, кому нужно. В этом и есть зульм, несправедливость по отношению к таухиду, по отношению к ихлясу, к искренности, по отношению к такой вещи, как нужда в Аллахе Субхану ва Тааля, к такой вещи, как упование на Аллах Субхану ва Тааля, к такой вещи, как довольство распределением Аллаха Субхану ва Тааля, как Аллах распределил. Когда человек просит творение, он тем самым обходится просьбой к людям, оставляя просьбу Господу людей. И это, конечно, все попирает таухид. Это тушит свет таухида и ослабляет силу таухида. Так, это первый вид зульма. Второй вид несправедливости. Это несправедливость кому? Тому, кого просят. Почему? Да потому что он просит у него того, что у него нет. Хорошо? То есть, просит у этого человека что-то для себя, хотя у этого человека нет для него. Хорошо? То есть, он тем самым как бы возлагает на этого человека своей вот этой просьбой какую-то обязанность, которая на этом человеке не лежит. Прося его, он обрекает этого человека еще на сложность траты. То есть он должен что-то вытащить и дать, потратить. Если он даст. В этом сложность. Если не даст, значит, обрекает его на порицание. Если он даст, то даст ему, не желая. Хорошо. Если не даст, будет при этом испытывать стеснение. Будет при этом испытывать неудобство. Это когда человек просит, конечно, у другого что-то, что ему не принадлежит. Хорошо, то есть на что не имеет права. Но если, конечно, он просит то, что является хакком, то есть его правом у этого человека. Хорошо? То в таком случае это не входит вот в этот вот круг. То есть не считается несправедливостью. То есть несправедливостью будет это когда? Когда он просит что-то у другого, на что не имеет права. Тогда он, получается, на него возлагает какую-то обязанность, которую на самом деле тот человек не несет. Но если ему должны, если то, что на руках этого человека, это ему принадлежит по праву, и он его просит, тогда это непорицаемо. То есть тогда это не будет что? Зульмом. Тогда это не будет зульмом. И прося это, он тем самым не причиняет ему несправедливость. Третья несправедливость, которая таится в обращении с просьбами, это то, что человек вынужден унижать самого себя не перед своим Творцом, а перед творением. Что нужно унижаться, что нужно свою душу поставить из двух степеней на меньшую. Степень дающего и степень берущего. Степень берущего ниже. Он должен поставить себя на степень ниже. Он должен удовольствоваться для самого себя самым низким из двух положений. Низким из двух положений. Он должен удовольствоваться тем самым лишением своей души чего? Достоинства. Воздержанности, скромности, вот этого наслаждения удовлетворенности. Потому что когда человек, он удовлетворенный, душа его удовлетворена, довольствуется тем, что есть, это дает душе состояние чего? Спокойствия. Когда же начинает просить, то лишает душу этого состояния спокойствия. Человек продает тем самым свое терпение, свое довольство, свое упование на Аллаха, свою удовлетворенность тем, что дает Аллах. Продает свою возможность обходиться без людей, без обращения к ним с просьбами. И это, конечно же, зульм. Это несправедливость по отношению к самому себе, к своей душе. Потому что он, получается, свою душу ставит не на ее место. Он лишает ее ее достоинства, опускает ее цену, лишает ее ее величия, делает ее презренным, унижает ее. Он довольствуется тем, чтобы его душа стала ниже, чем душа просимого, у кого он просит. Чтобы его рука оказалась под рукой того, у кого он просит. Душа под его душой, рука под его рукой. И если бы не необходимость, то в шариате не было бы это дозволено. Если бы необходимость, то не было бы дозволения. Но из-за крайней необходимости дозволено это. Хотя в своей основе мы сказали это, что харам. Что указывает на это? На это указывает многие доводы. Мы привели с вами уже аят. В обоих сахихах приводится хадис Абдулла ибн Умара, ради Аллаху Таран, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ма изалю раджулу ясулю нас, хатта яти йом аль-кияма, лейса фи ваджи музату лахм». Будет вот так человек обращаться с просьбами к людям, обращаться до тех пор, пока не придет судный день без кусочка мяса на лице. Почему? Потому что когда человек просит, он тем самым что? Лишается своего лица. И придет, вообще не будет что? Мяса на его лице. Субханаллах. Это будет его признак в судный день. Мы говорили с вами о том, что в судный день то, что здесь было нематериально, там становится материально. И воздаяние мин джинсиль амаль. Воздаяние, оно подобно деянию. В сахихе Муслима приводится хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Талян, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман сааля наса амвалахум такассура, фа иннама ясалю джамра, фалистакилла, аулистаксир». Тот, кто просит у людей их имущество для того, чтобы прибавить себе имущество, тот просит для себя адского огня. Пусть, если хочет, просит мало, если хочет, просит много. В обоих сахихах приводится от Абу Хурейры хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Валлязи нафси биеди, клянусь тем, в чьей длани моя душа, ля яхуза ахадукум хаблаху, фаяхфази баля захрихи». فيتصدق بي على الناس خير لو من ياتي رجل فيسأله أعطاه أو منعه. Если кто-то из вас возьмет веревку, пойдет и наберет дров, принесет их на своей спине, потом раздаст это в качестве садака людям, это лучше для него, чем прийти к какому-то человеку и просить у него. При этом он может дать, а может отказать. В Сахихе Муслима также приводится хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если кто-то из вас отправится утром, соберет дров, принесет их на спине и потратит это в качестве садака, и обойдется без людей, это лучше для него, чем он будет просить кого-то, даст он ему или откажет. Это потому, что ذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Это потому, что верхняя рука лучше, чем нижняя рука. То есть рука дающего лучше, чем рука берущего. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولِ. И начинай расходовать с тех, кого ты должен содержать. То есть с них начинай. То есть садака не дается, так что человек, семья голодная, а он раздал все людям. Нет. Начинай, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, بِمَنْ تَعُولِ. С того, кого ты обязан содержать. В Сахихе аль-Бухари приводится хадис Зубейра ибн аль-Аввама от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, если кто-то из вас возьмет свою веревку и принесет вязанку дров на своей спине и продаст это, и тем самым Аллах избавит его от необходимости просить, обращаться к людям с просьбами, это лучше для него, чем он будет просить людей, которые могут дать ему или не дать. Все эти хадисы от Зубейра ибн Аввама, от Абу Хурейры, все они близки по смыслу, да, и указывают на то, что человек должен стараться обходиться без просьб к людям. В обоих сахих от Абу Саид аль-Худри передано следующее сообщение о том, что люди из ансаров обратились к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы он им дал имущество, и он дал. Потом попросили еще, и он дал. Потом попросили его, и он еще дал. Пока не закончилось то, что у него было. Тогда он сказал, когда истратил все, он сказал, «Майкуна инди мин хайрин фалина дахиранкум». То, что у меня есть из имущества, я не жалею для вас. Не утаиваю ничего. «Вамай ястафиф юифуху Аллах». Тот, кто будет стремиться к воздержанию, скромности, того Аллах приведет к воздержанию. К воздержанности. Человек сможет воздерживаться от этих просьб. «Вамай ястагни югнихи Аллах». Кто будет обходиться, то есть без людей, обходиться своими силами, тому Аллах позволит обходиться своими силами, избавит от необходимости в людях. «Вамай ятасаббар юсаббирху Аллах». Кто будет проявлять терпение, стараться, тому Аллах, субхану тааля, приведет к терпению. «Вама уртия ахадун атаан хайран ва усамин сабр». И никому не было дано что-то лучше и обширнее, чем терпение. Абдулла ибн Умар, ради Аллаху тааля анхума, приводит сообщение о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, находясь на минбаре, стал упоминать о садака, о милостыне, о воздержанности, о том, что обращаться к людям с просьбами, и сказал: «Ледуль уля хайру мин ледуль суфля». Рука верхняя лучше руки нижней, и верхняя рука тратящая, а нижняя рука просящая. Хадис, который передали оба имама, аль-Бухари и Муслим. От Хакима ибн Хузама передан такой хадис. Он говорит: «Однажды я попросил пророка, алейхиссалату вассалям, имущество, и он дал мне. Потом я еще попросил, и он дал мне. Потом он сказал: я Хаким. О Хаким, инна азаль маль хадиратун хулва». Это имущество, оно приятное и сладкое. «Фаман ахазал би сахавати нафси бурика лауфи». Тот, кто возьмет это, будет брать это с щедростью души, то ему будет дана барака в этом, благодать. «Боманахазоби ишрафи навсинам юбарак лауфи». А кто будет брать это алчно, со стремлением к этому, то тогда не будет ему дано в этом бараке, благодати. «Ваканакаллази якулу ва ла яшба». Он будет подобен человеку, который ест и не наедается. «Вальедуль улия хайру мин альеди суфля». А верхняя рука лучше, чем рука нижняя. Хаким говорит: «Я сказал: о посланник Аллаха, клянусь тем, который послал тебя с истиной, я ни у кого после этого ничего не буду просить, пока не уйду из этого мира». И Абу-Бакр, радиаллаху та'аля, звал Хакима, чтобы дать ему что-то, он отказывался принимать. Потом Умар после Абу-Бакра звал его, чтобы дать ему, он отказывался принимать что-то. И Умар сказал: «Я призываю вас, свидетели, о мусульмане, по поводу Хакима. Я предлагаю ему то, что ему принадлежит из этих трофеев, фаяба яхуза». И он отказывается брать. И не просил Хаким ни у кого ничего из людей после пророка, алейхиссалату вассалям, до тех пор, пока не умер. А мы знаем сами, что Хаким ибн Хузам, он прожил долгую жизнь. Хаким ибн Хузам прожил 60 лет до ислама и 60 лет в исламе. Хадис, который приводится у обоих имамов. Передано сообщение от Шааби, который сказал: «Хаддасани катиб аль-Мугира ибн Шуъба». Рассказал мне, поведал мне секретарь, писарь Мугир ибн Шуъба. Он сказал: «Катиб муавияту иля аль-Мугира ибн Шуъба. Они ктуби лея шейан самитаху мин Расулиллахи саллаллаху алейху ассалям. Факатаба илейхи самиату Набия саллаллаху алейху ассалям якул: инна Аллаха кариха лакум саласа. Кила ва кал ва идаат аль-маль ва касрата ас-суал». Муавия, ради Аллаху Та'аля, написал Мугир ибн Шуаба письмо, в котором просил его написать что-то из того, что он слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он написал ему: «Я слышал, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, поистине Аллах не любит три вещи с вашей стороны. Киля ва каль, то есть разные суды, пересуды. Идаат аль-маль, когда вы портите имущество. Ва кесрат ас-суаль, и когда много просите». Кесрат ас-суаль, много просите, у людей что-то просите. Хадис, который приведут Бухари и Муслим. Следующий хадис от Муавии, ради Аллаху Та'аля ан, который сказал: «Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ля тульхифу фил мас'аля, фа валлахи ла йас'алуни ахаду минкум шей'ан, фа тухриджу лаху мас'алату минни шей'ан, ва ана лаху карих, фа юбарику лаху фима а'тайту». Не проявляйте настойчивости в просьбах, клянусь Аллахом, кто бы из вас не просил меня о чем-то, и потом это его просьба что-то извлекает от меня для него, да, из имущества, и мне это не нравится, в этом не будет в том, что я дал ему для него бараки, не будет благодати. В другой версии сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иннама ана хазин», поистине я хранитель, то есть как казначей, я хранитель, то есть это не мое, я только храню это. فَمَنْ عَتَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَوْ فِي. Тому, кому я дам это от души, по доброй воле, то будет дана ему в этом барака. وَمَنْ عَتَيْتُهُ عَنْ أَسْأَلَ وَشَرَهِنْ كَانَ كَلَّذِي يَكُلُ وَلَا يَشْبَعَ. Кому я дам это из-за его просьбы, из-за его алчности, то он будет как человек, который ест и не наедается. То есть не будет в этом бараке. Хадис, который передал Муслим. Абу Муслим аль-Хавлани, ради Аллаху Та'аля ан, сказал, рассказал мне аль-Хабиб аль-Амин, любимый и доверенный. Сказал, потому что я его люблю, и потому что он амин, потому что он тому, кому доверяю я. Ауф бин Малик аль-Ашджаи, ради Аллаху анху, он сказал: мы сидели у пророка, алейхиссалату вассалям, нас было 9, 8 или 7 человек. И он сказал: «Аля тубайуна Расуля Аллах», не хотите ли вы присягнуть посланнику Аллаха? А мы еще недавно принесли ему присягу до этого. И мы сказали: «Ну мы дали тебе присягу, посланник Аллаха». Он сказал: «Аля тубайуна Расуля Аллах», не хотите ли вы дать присягу посланнику Аллаха? Мы сказали: «Кад байянака я Расуля Аллах», но мы дали тебе присягу, посланник Аллаха. Он сказал: «Аля тубайуна Расуля Аллах», не хотите дать присягу пророку, алейхиссалату вассалям. И тогда мы протянули наши руки и сказали: мы присягнули тебе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в чем мы должны тебе присягнуть? И он сказал: «Антаъбуду Аллаха ва ля тушрику бихи шейа», чтобы вы поклонялись Аллаху и не продавали ему ничего в сотоварищи. «Вассалават аль-хамс», и совершали 5 намазов. «Ва тутию Аллах», и подчинялись Аллаху. «Ва сарра калиматан хафия», и сказал тихо слова: «Ва ля тусалу наса шейа», и чтобы вы не просили у людей ничего. И говорит передатчик: я видел некоторых из этих людей, что падала их плеть на землю, и они не просили кого-то подать им ее. То есть мы говорили с вами, на верблюде, на каком-то верховом животном сидит человек, падает его плеть, он не просит кого-то подать ему ее. Хадис, который передал Муслим. От Самура ибн Джундуб передано, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна аль-мас'алата كَدُّن يَكُدُّ بِهَا رَجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا يَسْأَلَ رَجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْ». Поистине обращение к людям с просьбами, обращаясь с просьбами, человек изнуряет свой лик, свое лицо, если только он не просит правителя или по какому-то вопросу, когда он вынужден это сделать. Хадис, который передал Тирмизи, сказал, что это хадис хороший и достоверный. В Муснад имама Ахмада приводится хадис Заид ибн Акбар Фазари. Он говорит: я вошел к Хаджаджу ибн Юсуфу ас-Сакафи. Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи, мы знаем, да, наместник Ирака. И сказал: «Аслах Аллаху аль-Амир», да сделает Аллах праведным Амира. то есть правителя. Алау хадисука хадисан самиту мин Самрат ибн Джундуб ан Расули Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Хочешь, я расскажу тебе хадис, который слышал от Самра ибн Джундуба от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? Он сказал, да, хочу, конечно. Он сказал, я слышал, как он говорил, аль-масайлю каддун якудду биа раджулу ваджха. Обращение с просьбами – это изнурение, которым изнуряет человек свой лик. «Ваман шаа абка аля ваджи, ваман шаа тарак». Если человек хочет сохранить свое лицо, то есть стыдливость, воздержанность, пусть делает это, если хочет, не делает это. «Илля ес аля раджулун за султан». Если только человек не просит правителя. «Авес аля фи амри ля буддамин». Или просит тогда, когда вынужден, когда нет другого выхода. Ас-Саубана, передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ма ятакаббалу ли би вахида, ва ятакаббалу биль джанна». Кто мне гарантирует одну вещь, я гарантирую ему рай. Саубан сказал, «Я». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля тас алиннаса шей, а не проси у людей ничего». И Саубан, сказано, падала его плеть, когда он был на верхом животном, и он не говорил никому, подай мне ее. А спускался сам и брал. Хадис, который передал Ахмад и Аль Сунна. Следующий хадис от Абдулла ибн Мас'уда, ради Аллаху Талян, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Насаба туфака, фа анзалаха бин нас, лам тусадда факату». ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل. Тот, кого постигает бедность, и он предоставляет ее людям, являет ее людям, то есть жалуется им, просит у них, чтобы они устранили это его тяжелое положение, не будет устранена его бедность. وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ А тот, кто представляет свою бедность Аллаху, أَوْشَكَ اللَّهُ لَوْ بِالْغِنَا То Аллах спешит дать ему богатство. Богатство, что значит? То есть, избавить его от этой нужды. إِمَّا بِمَوْتٍ عَجِلٍ Либо путем скорой смерти, либо путем скорого богатства. Путем скорой смерти некоторые говорят, толкователи хадиса, что Аллах даст откуда-то, откуда человек не ожидает. Может быть, умрет какой-то его родственник, который оставит далекий какой-то, который вдруг оставит ему наследство. Хорошо. Он даже не ожидает. То есть, какая-то скорая смерть. Аллаху Тааля алим. Как бы то ни было, Аллах Субхану Тааля, он избавит человека от его нужды. Хадис, который передал Абу Дауд, Тирмизи сказал, что это хороший, достоверный хадис. Следующий хадис Ас-Сахль ибн Хинзалия, который сказал, однажды к пророку, алейхиссалату вассалям, приехал Уейнат ибн Хисн и Аль-Акра ибн Хабис. Мы знаем, что это были люди, которые имели вес в своих племенах. Они приехали, пророк, алейхиссалату вассалям, и попросили у него имущество. И он приказал, чтобы им дали то, что они просят. И приказал Муавии, радиаллаху таля, написать для них то, что они просят. То есть Муавия, радиаллаху таля, должен был написать, а Муавия, радиаллаху ан, был секретарем, писарем пророка, алейхиссалату вассалям, в том числе записывал тексты откровения, которые исходили пророка, алейхиссалату вассалям, от Всевышнего Аллаха. И он должен был написать бумаги, с которыми эти люди потом поехали бы к наместникам, к тем, кто раздает имущество, и по этим бумагам бы им потом выдали то, что они просят. Муавия, радиаллаху анху, написал то, что приказал пророк, алейхиссалату вассалам, и Аль-Акра, Аль-Акра ибн Хабис, он взял эту бумагу, завернул ее туда, положил к себе в челму и уехал. А Уейна, он взял эту бумагу и сказал, что я понесу эту бумагу к своим людям, бумагу, в которой я не знаю, что написано. Это будет как свиток Муталяммиса. Свиток Муталяммиса. Был такой поэт, древний, у арабов, Муталяммис. Однажды он написал стих, в котором высмеял одного царя, которого звали Амр ибн Хинд. Высмеял этого царя, а потом этот царь решил дать ему подарок, как будто бы. И написал письмо и сказал, вот в этом письме поедешь с этим письмом к наместнику моему, вручишь ему, и по этому письму тебе выдадут имущество, деньги. Этот поэт взял это письмо, поехал, а потом решил проверить, что там написано. Открыл, а там было приказано казнить его. Хорошо. То есть, и поэтому среди арабов появилась такая поговорка, как «свиток муталяммиса». Юйейна ибн Хисн сказал, вдруг это будет как свиток муталяммиса. Субханаллах. И Муавия, радиаллаху анху, сообщил об этом пророку, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман саля ва инду ма югни, фа иннама ястакфиру минан нари». Тот, кто просит имущество, когда у него есть то, посредством чего он может обойтись, тот просит для себя побольше адского огня. А в другой версии «Минджам риджаханнам». То есть угольков ада просит для себя побольше. Люди сказали, у посланника Аллаха, а что это, что позволяет обойтись человеку? Или что это за достояние, при котором не следует человеку просить, обращаться с просьбами? Он сказал, «Кадра ма югазихи ва ма юахшихи». Это имущество в размере, достаточном для того, чтобы накормить обедом и накормить ужином. Или в другой версии сказано, «Не куна лягу щабу, ау щибу, яумин валейля». Если у человека есть то, что, чем он может насытиться в течение дня, ночи и дня, то есть суток. Хадис, который передал Абу Дауд, имам Ахмад. То есть, вот эти дополнительные какие-то садака, дополнительная какая-то помощь, помимо заката обязательного, дополнительная помощь, просить ее вот так у человека, который имеет на сегодня, на сутки что-то, не должен. Следующий хадис от Хабис ибн Мухаррак аль-Хиляли, который сказал, «Тахаммальту хималя». Я потратил деньги, имущество свое на улаживание конфликта. То есть, например, два племени или два рода, у них какой-то конфликт. С той стороны кто-то убит, с этой стороны убит, теперь нужно уплатить дию тут, дию с этой стороны, дию с той стороны. И этот конфликт нужно уладить. И какой-то человек берет на себя улаживание этого конфликта своими деньгами, своим имуществом. И вот Кабис ибн Мухаррак сделал это. И он говорит, я пришел к пророку, алейхи салям, попросил у него, то есть то, что он истратил. И пророк, алейхи салям, сказал, побудь у нас здесь, поживи, пока не придет имущество садака. И я тогда прикажу, чтобы тебе выдали из него. А потом сказал я Кабиса. Инналь массаля ля тахилу илля лихади саляса. О Кабиса, поистине аль массаля, то есть обращение с просьбами, не дозволено илля лихади саляса. Если только не одному из трех. То есть троим только дозволено просить. Раджилун тахаммаля хималя фахаллат лаву массаля. Хатта юсиба сумма юмсик. Человек, который вот так понес расходы для того, чтобы примирить людей, хорошо, ему разрешается просить до тех пор, пока он не покроет то, что он истратил, а потом должен воздержаться. Все, после этого не просить. Второй. Ураджулю насаба туджаиха эджтахат малаху. Человек, которого постигло какое-то стихийное бедствие, которое уничтожило его имущество, фахаллат лаху аль-масала хатта юсиба кивама мин айш. Ему разрешается просить, пока он не получит средства к жизни. Это второй. И третье. Ураджурун асаба туфака. Человек, которого постигло полное разорение, да, бедность. Хатта якуля салясату мин зауил хиджа мин кауми лекад асаба тфулана фака. При условии, что до такой степени будет его, да, что три пока не будет людей, обладающих здравым разумом, благоразумием, из его народа, из его семьи, из его племени, которые скажут, вот такое-то постигло его бедность. В таком случае дозволяется ему просить, пока он не получит средства к жизни. А все остальное из просьб «Я Кабиса», «О Кабиса» – это сухт. Это недозволенное поедание имущества. Человек ест недозволенное. Хадис, который передал муслим. Следующий хадис, который шейх Аль-Бани назвал хорошим от Айза ибн Амра, о том, что один человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, попросил его имущество, пророк, алейхиссалату вассалям, дал. А когда он уже выходил и положил свою ногу, уже поставил на порог двери, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Лау яламуна ма филь мас'аля ма маша ахадун иля ахадин ясалу шей'а». Если бы они знали, что заключается, что несет в себе вот эта просьба, эти просьбы к людям, что несут в себе, то ни один бы не пошел к другому просить у него что-то. хадис, который передал Насаи. От Малика ибн Надля передано, радиаллаху анху, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-Эйди саляса». Рук три. «Фаеду Аллах аль-Улья». Рука Аллаха, она высшая. «Ваеду аль-Му'ти аль-Лати талиха». Ниже ее рука, которого дает. Человека, который дает. «Ваеду сяиль суфля». А самая нижайшая из рук – это рука просящего. Давай то, что у тебя сверх того, что необходимо тебе для пропитания тебя и твоей семьи. Да, аль-фадль это называется. Не будь слабее своей души. То есть, если душа, например, она запрещает давать, хорошо, не будь слабее своей души. Будь сильнее ее, умей перебороть ее. Хадис, который передал нам Ахмад и Абу Дауд. От Саубана передано от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Мен сааля мас'алатан ва хуа анха гани, кана шайан фи ваджхи йаум аль-кияма». Тот, кто просит что-то, когда он не нуждается, то это будет для него позором, бесчестием в судный день. Хадис, который передал имам Ахмад. Абдурахман ибн Ауф, ради Аллаху та'аля ан, передает, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Салясун. Валлази нафси Мухаммадин биеди, ин кунту ла халифан алейхин. «Ла янкусу малу мин садакатин фатасаддаку, вала яфу абдун ан мазраматин ябтаги биа ваджа Аллах, илля рафау Аллаху биха, вала яфтаху абдун баба мас'ала, илля фатаху Аллаху алейхи баба факр». Три вещи клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада. О трех вещах клянусь, если буду клясться, то о них клянусь. Не уменьшает садака имущество человека, так тратьте же на милостыню. И кто бы не простил какую-то обиду, стремясь при этом к лику Всевышнего Аллаха, Аллах обязательно возвышает его. Субханаллах. И кто бы не открыл дверь просьб к людям, то есть открыл эту дверь, начал просить людей, то Аллах для него обязательно открывает дверь бедности, дверь нужды. Хадис, который передал имам Ахмад, шейх Альбани в Джамиу Сагир, сказал, что этот хадис достоверный. Следующий хадис, который приводится от Абу Саид аль-Худри, в нем сказано: «Меня моя мама послала к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы я попросил у него что-то из имущества. Я пришел и сел. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел мне навстречу и сказал: «Ман истагна агнаху Аллах, ва ман йастафиф афаху Аллах». Тот, кто обходится своими силами, тому Аллах позволяет обходиться своими силами. «Ва ман истафа афаху Аллах». А кто проявляет воздержанность, того Аллах приводит к воздержанности. «Ва ман истакфа кафаху Аллах». А кто проявляет удовлетворенность, тому Аллах дает достаточно. وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَ أُوْقِيَ فَقَدْ أَلْحَفْ. А кто просит людей имущество, когда у него есть у самого имущества на цену уки, то тот проявил настойчивость в просьбах, значит. Уки это сколько? Уки это 40 дирхамов. Уки это 40 дирхамов. И Абу Саид аль-Худри говорит, я тогда сказал: «Да моя верблюдица, она стоит больше, чем укия». И не попросил пророка, алейхиссалату вассалям. Хадис, который Альбани назвал хорошим, передан Ахмаду и Абу Дауду. Следующий хадис от Халида ибн Ади аль-Джухани, ради Аллаху талян, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ман джау мин ахихи ма'руфу мин гайри ишрафин валя мас'ала, фал якбальху валя ярудда». فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهِ إِلَيْهِ. Если кому-то, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, придет что-то от его брата из благодеяния, то есть как брат что-то дал своему брату, без стремления самого этого человека к этому имуществу, просто брат сам дал, и без просьбы, то пусть возьмет это, примет это и не отказывается, потому что это ризк. Пропитание, которое направил ему Аллах. хадис, который передал Ахмад, шейх Аль-Бани назвал его достоверным в Сахих ат-Таргиб. Итак, это третье условие чего? Проявление действительности, рида, а не ля, довольством тем, что дает Аллах Субхану Тааля. Один из смыслов этого третьего условия, это что? Чтобы воздерживаться от просьб к творениям, оставляя просьбы к Творцу Субхану Тааля. Это один из двух смыслов слов имама Аль-Гарави. Вот этих слов «оставить настойчивость в просьбах». «Оставить настойчивость в просьбах». И это самый главный смысл. Наиболее уместный, правильный смысл, так понимать слова имама Аль-Гарави, рахимаху та'аля. Потому что он упомянул эти слова после чего? После указания на необходимость оставить тяжбы с творениями. После этого сказал про просьбы. То есть не тягаться с творениями по поводу права и не требовать у них их прав. Но есть еще второй смысл этих слов. Потому что слово «мас'аля» – просьба может означать также, что «дуа». Обращение с дуа к Аллаху Субхану Тааля. Касается ли этого или нет оставление дуа? Условия рида, довольства, оставление ильхах, то есть настойчивости в дуа. Когда человек чрезмерствует в дуа, в просьбе о чем-то, умаляет ли это довольство предопределением или нет? Довольство тем, что дает Аллах Субхану Тааля. Дуа это из почтеннейших, высочайших видов поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И если человек просит у Аллаха Субхану ва Тааля нечто, чем доволен Аллах, нечто, что приближает к Аллаху Субхану ва Тааля, то это никак не умаляет состояние рида у человека, состояние довольства, вообще никак. Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху Тааля ан рассказывает, что перед битвой при Бадре пророк, алейхиссалату ассалям, очень настойчиво просил Аллаха Субхану Тааля о помощи и о победе. Так что он сказал пророку, алейхиссалату ассалям, «Я Расул Аллах, кад аль-хахт аля раббик», «О пророк, о посланник Аллах, ты уже проявил достаточную настойчивость своей дуа к твоему Господу». «Кафака ба'ду мунашадати кли раббик», «Достаточно тебе части твоего обращения к твоему Господу». Вот это вот настойчивость, ильхах, здесь в дуа, это есть что? Есть убудия, есть суть поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. В Сунан ибн Маджа и Тирмизи приводится хадис достоверный, мы говорили с вами, уже приводили этот хадис не раз от Абу Хурейра, да Аллаху Тааля, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ман лям ясалилля, ягдаб алей». Кто не просит Аллаха, на того Аллах гневается. Поэтому настойчивые просьбы, дуа к Аллаху Субхану ва Тааля никак не противоречат рида, довольству. Собственно говоря, что такое рида, довольство? Это соответствие человека Всевышнему в том, что он доволен. То есть, довольство человека тем, чем доволен Аллах Субхану ва Тааля. Но есть некоторые виды дуа, которые мы разбирали с вами, когда изучали тахауия. Ракида Тахауя, когда дуа переходит в дозволенные рамки. Так вот, есть некоторые виды дуа, когда человек проявляет в них чрезмерную настойчивость, как бы решая, пытаясь решать за Аллах Субхану ва Тааля. И делая выбор за Аллах Субхану ва Тааля. Распоряжаясь за Аллах Субхану ва Тааля в вещах, о которых он не знает, в них вообще польза есть или нет. В которых он не знает, доволен Аллах этим или недоволен Аллах этим. Например, человек настойчиво просит у Аллаха власти для какого-то человека. Хорошо. Или обогащение для какого-то человека. Откуда ты знаешь, доволен Аллах Субхану Тааля или нет этим? Или удовлетворение его каких-то нужд того человека просит, он если не знает. И проявляет настойчивость. В этом случае это может что? Противоречить уже рида, состоянию довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что этот человек не уверен, нет у него знания, доволен Аллах Субхану ва Тааля этим или недоволен. А если человек просит что-то, касающееся его нужд скоротечных, мирских. Да, несомненно, дуа мы сказали это, что поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Человек, если просит, как сказано в хадисе, если просит, что проси Аллаха. И вот эта просьба Аллах, субхана ва тааля, даже в том, что касается каких-то мирских нужд человека, может открыть человеку такую дверь к наслаждению чем? Обращением к Аллаху, субхана ва тааля, общением с Аллахом, просьба к Аллаху, Господу миров, поклонение, унижение перед Аллахом, тавассуль. Через дуа же это все происходит. Тавассуль. То есть пытаться приблизиться к Аллаху посредством его имен, его сифатов, его таухида. Когда сердце полностью освобождается, направляется к Аллаху, субхана ва тааля. Когда у человека отпадают связи, привязанности к кому-то в своих нуждах, кому-то помимо Аллаха, субхана ва тааля. И вот без настойчивости в дуа эти состояния, они что, не приходят к человеку? Такая настойчивость. Можно ли сказать, что она порицаема? Даже здесь настойчивость в чем? Казалось бы, чего? Каких-то мирских нужд. Здесь нужно посмотреть, эта настойчивость какая. Потому что три, может быть, ситуации. Если у человека, когда он просит проявлять настойчивость, прося о чем-то мирском, если при этом он настолько поглощен предметом своей просьбы, что он забывает о довольстве Аллаха субхана ва тааля, о том, что угодно Аллаху субхана ва тааля. Просто Аллах субхана ва тааля делает его как бы средством к тому, что он хочет, а весь сосредоточен на этом предмете просьбы. Хорошо? Привязавшись к нему. Так что для него нет ничего важнее, чем этот предмет, который он просит. Аллах субхана ва тааля просто средство для него. То в таком случае это противоречит совершенству чего? Рида. Совершенству рида. Довольства Аллахом и тем, что дает Аллах. Второе, когда человек, да, проявляет настойчивость, прося о чем-то мирском, но при этом человек просит Аллаха, понимая, что это поклонение Аллаху субхану тааля. Это открывает для него такие двери к познанию Аллаха субхану тааля, имен Аллаха, атрибутов Аллаха. Открывает ему дверь к проявлению покорности, униженности перед Аллахом, повиновения, даже заставляя его забыть сам предмет просьбы. Потому что открываются вещи, которые любимы для него становятся, чем даже предмет просьбы. Радость от этого поклонения для него сильнее даже, чем радость от обретения предмета, который он просит. Тогда такая настойчивость, она что, будет похвальная. И сказано в хадисе, который шейх Аль-Бани назвал хорошим, от Абу Хурейры, пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ман сарраху ва йастаджиб Аллаху лаху инда ш-шадаид, фальюксир мин ад-дуаи фир-раха». Тот, кто хочет, чтобы Аллах ответил на его дуа в бедах, пусть побольше обращается к Аллаху с дуа в благополучии. В хадисе от Анаса, тоже шейх Аль-Бани, Мишкат аль-Масаби, сказал, что хадис хороший. Некоторые уляма говорят, что он достоверный. Передано, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Лиес аль ахадукум раббаху хаджата, хатта ясалаху шис'ана алейзан ката». Пусть каждый из вас просит вашего Господа то, что ему нужно, свои потребности, даже пусть просит шнурки от сандалий, если они порвутся. Дуа поклонения Аллаху субхана ва тааля. И здесь есть что? Привязанность человека в своих нуждах к Творцу. Также передано от Ибн Умара, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ма асуля Аллаху шейна хабба илей мин юсаля афия». Эта часть хадиса Аллаху тааля алям, шейх Аль-Бани назвал ее слабой. Хорошо, но вот эта часть: «Вайна дуа ля янфа мимма назалу има лям янзель». Поистине дуа приносит пользу от того, что снизошло, от того, что не снизошло. «Фаалейкум ибад Аллах бид дуа». Поэтому вы должны, о рабы Аллаха, обращаться к Аллаху с дуа, с мольбами. Раз Аллаху это любимо, значит проявление настойчивости в этом никак не противоречит рида, довольству. Так сказали мы первое, когда предмет просьбы заслоняет что? Поклонение Аллаху субхану тааля, самое важное для человека. Тогда мы сказали, это противоречит рида. Второе, вот это состояние противоречит. Еще есть третье, когда человек, тем самым обращаясь к Аллаху субхану ва тааля, пресекает свое стремление к творениям и привязанность к творением. Он привязывает все свои нужды, связывает их с просьбой у властелина, от которого зависит удовлетворение всех нужд. То есть он только у Аллаха субхану таля просит, не оборачиваясь на то, что за, не оборачиваясь на творение. Сама вот эта просьба, в этом уже есть что? Благо. Потому что человек здесь, он свой казд, то есть свое намерение устремляет только к Аллаху субхану ва тааля. Вот этот вот таухид, устремление и намерение к Аллаху субхану ва тааля. Это состояние чем отличается? Вот предыдущее. Что там уже для человека само вот это поклонение, то, что открылось ему через дуа, становится любимее, чем сама просьба. В предыдущем. Это что касается ридани, для довольства тем, что дает Аллах. И еще выше называет шейх аль-Ислам, второй шейх аль-Ислам, Нур-Хаим, рахимаху та'аля, состояние, когда человек уже забывает о том, что он хочет, погружаясь в то, что хочет Аллах, субхану ва та'аля, от него. То есть его желание, его воля, она растворяется в чем? В том, что хочет Аллах, субхану ва та'аля, от него. То есть он приобретает какое-то новое существование, не то, которое было до этого у него. То есть его состояние, оно очищенное, он существует посредством Аллаха, для Аллаха и с Аллахом. То есть уповает на Аллах, субхану ва та'аля, полностью. Лилля, ради Аллаха, субхану ва та'аля, существует. И ма Аллах, то есть на пути Аллаха, субхану ва та'аля. Это человек, о котором сказано в хадисе. Фабия ясма, вабия юбсир, вабия ябсир. Посредством меня он будет видеть, посредством меня будет слышать, посредством меня будет брать рукой. Как сказано в хадисе про вали, про приближенных Аллаха субхана ва та'аля. То есть его вот это существование сменяется, обычное сменяется высоким, возвышенным, святым существованием, освященным, очищенным существованием. Этот человек, это мы говорим в конце практически каждого этапа, этот человек, довольство его Господом, Аллахом как Господом, и довольство тем, что дает Аллах, это его довольство посредством Аллаха, субхана ва та'аля. Хорошо? Как в тавакколе. Человек уже уповает на Аллаха, субхана ва та'аля, но он при этом понимает, что его упование благодаря кому? Благодаря Аллаху, субхана ва та'аля. Его припоручение тафуид благодаря Аллаху, субхана ва та'аля. Его таслим, предание Аллаху благодаря Аллаху, субхана ва та'аля. Его ихляс благодаря Аллаху, субхана ва та'аля. Не благодаря ему самому. Любовь к Аллаху благодаря Аллаху, субхана ва та'аля. А не благодаря ему самому. Также и ридва. Во всех других состояниях. Что не благодаря тебе самому, не благодаря твоему нафсу, а благодаря Аллаху, субхану ва та'аля, ты можешь быть довольным Аллахом, тем, что дает Аллах. И он все это видит, что это довольство, которое у него есть Аллахом, это не что иное, как дар, снисхождение, милость от Аллаха ему, что Аллах, который воздвиг в нем это чувство довольства, это состояние довольства Аллахом, что не сам он, который обеспечил себе это состояние довольства Аллахом. Он находится между этими двумя положениями, которые сказаны в аяте суры Такуир. «Лиман ша аминкума ястаким». Для тех из вас, кто хочет идти прямо. То есть человек, да, он идет прямо, не заставляет его никто. Хорошо? То есть у человека есть, или если отклоняется, не заставляет его Аллах, субхану ва та'аля. То есть у человека есть воля, да, но «ва ма ташауна илля айяша Аллаху раббул алямин». Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров, но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров, Он, который дает тауфик, Он, который дает помощь, Он, который приводит человека к этим состояниям любви, довольства, упования, припоручения своих дел Всевышнему, ихляса. Валлаху аль-мустаан. Да поможет Аллах, субхану ва та'аля. И, конечно, из величайших милостей нам, оказанных Аллах, субхану ва та'аля, это то, что Аллах, субхану ва та'аля, Он привел нас к пути ас-саляфу ас-салих, к пути ас-сунна валь-джамаа. Человек, может быть, даже не понимает, какая это милость от Аллаха. И мы говорили с вами, что причина, почему человек впадает в бидааты и в новшества, и рождаются бидааты, является, что недовольство человека тем, что дает Аллах, субхана ва тааля, ему. Поэтому еще раз напомнить себе и вам о важности следования по пути аля сунна ва джамаа. Хотелось бы сказать о некоторых высказываниях предшественников по этому поводу. Убад ибн Самит, ради Аллаху та'аля ан, который сказал: «Инна аля л-хакки нура». «Поистине истина озарена светом». И слова Абдулла ибн Мас'уда: «Аля ла юкалиданна ахадукум динаху раджула, ин амана аман, ва ин кафара кафар». فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحياة لا يعمن عليه الفتنة. Абдулла ибн Масуд сказал: не привязывается пусть никто из вас, не привязывает свою веру и религию к какому-то человеку. Если он уверовал, то он верует, если он становится неверным, то он становится неверным. И если обязательно следуете, то берите пример с тех, кто уже умер. Это говорит кто? Абдулла ибн Мас'уд. Потому что живой он не обезопасен от искушения, от фитны. В этом указание на необходимость следования пути саляфу салих и аль-имма раббани, и набожных имамов. И говорит ибн Умар, радиаллаху та'аля: «Ма фарихту бишейн фил ислам ашадда фарахан бианна кальби лям ядкулу шейн мин хази лахва». Я ничего так не радовался после принятия мной ислама, как тому, что в это сердце не проникло что-то из вот этих вот страстей. Страстей, бидатов, новшеств. Слова Хузейфа, рада Аллаху таля, и Якова талауна фидинилля: «Остерегайся изменчивости в религии Аллаха, непостоянства, фа инна дин Аллахи вахид», потому что религия Аллаха, она одна. И Аузай сказал, рахимахуллаху та'аля: «Надуру маа суннати хайсу дар». Мы идем за сунной, куда идет сунна. И сказал Суфьян ас-Саури, рахимахуллаху та'аля: «Истаусу би ахли суннати хайран, фа иннахум гураба». Относитесь хорошо к ахли сунна, приверженцам сунны, ибо их мало среди людей, ибо они чужды среди людей. И сказал Хасан аль-Басри: «Я ахля суннати тараффаку, у ахля сунна». О приверженцы сунны, держитесь вместе, будьте добры друг другу. Будьте добры, мягки друг с другом. «Фа иннаку мин акалли нас», потому что вы среди людей составляете меньшинство. Вас среди людей очень мало. Юнус ибн Убейд, рахимахуллах, сказал: «Рейса шейюн аграба мин ас-сунна». Нет ничего, что было более чуждым и одиноким, чем сунна. «Ваграба мина ман юарифуха». А еще более одинокие и чужды те, кто ее объясняют. И Суфьян ас-Саури, рахимахуллах, сказал: «Иза балагака ан раджулин бин машрики сахиби сунна ва ахара бил магриби фабас илейхим ас-салам ва ду лахума ма акалла ахля суннати вал джамаа». Если дошло до тебя, что где-то на востоке живет человек, приверженец сунны, и на крайнем западе где-то живет человек, приверженец сунны, то пошли ему салам и обратись к Аллаху с мольбой за этого человека. «Ма акалля ахля суннати вал джамаа», потому что ибо мало приверженцев сунны и единой общины. И Аюб ас-Сахтияни, рахимаху тааля, сказал: «Инни ухбару би маути раджули мин ахли сунна, факаанни афкиду ба'да а'даи». Когда мне сообщают о смерти кого-то из приверженцев сунны, то мне кажется, как будто я лишился одного из своих органов. И сказал также, рахималлах: «Инна аллазина таманнауна маута ахли сунна юридуна ютфию нур Аллах би афвахим валлаху мутимму нури валяу кариха аль-кафирун». Те, которые хотят, желают смерти приверженцам сунны, хотят погасить свет Аллаха своими устами. Но Аллах завершает свой свет, даже если это ненавистно неверующим. Абу Бакр ибн Уяш, рахимахуллах, спросили по поводу того, кого нужно считать приверженцем сунны, мани сунни. Он сказал, это тот, кто не демонстрирует приверженность ни одной из страстей, когда их упоминают в его присутствии. Яни зазукират аль-ахва лям йатаассаб ли шейин минха. То есть, когда какие-то страсти упоминаются, он не проявляет фанатичную приверженность ни к одной из них. Сейчас ибн Яхья сказал, лейса тарику аксада иля джанна мин тарики салки асар. Нет дороги, лучшего способа, лучшей дороги войти в рай, чем путь асаров, чем путь праведных предшественников. И Фудейль ибн Уяд, рахимаху та'аля, сказал, если какой-то человек пришел к другому человеку просить у него совет, а он ему указал на какого-то приверженца бид'а, факад гащал ислам, то он предал ислам. Аль-Аузай, рахимаху та'аля, сказал, что когда ты рассказываешь приверженцу каких-то нововведений, какой-то хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который противоречит его нововведению, он начинает ненавидеть этот хадис. Абу-Аббас, ар-Рассам, рахимаху та'аля, рассказывает о том, что однажды два хариджита проходили мимо Кабы, и один из них сказал другому, «Ла йадхуль джанна ми хазиль халка йири ва гайрук». Никто не войдет в рай из этих людей, никто, кроме меня и тебя. Тогда ему товарищ сказал, как, в рай, ширина которого небеса и земли, никто, кроме тебя и меня? Он сказал, да. И тогда этот человек сказал второй, хи аляки, тогда ты иди сам, забери его себе. И отказался от своих убеждений. Хорошо, то есть имею в виду, забери себе свои убеждения. Хорошо, и отказался от этих убеждений. Просим Аллах Субхану ва Та'аля, чтобы Он позволил жить нам и умереть на истинной акиде, на истинных убеждениях, и в искренности Ему, и в приверженности единобожию. Ва саллаллаху саллям аля навийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дауана, ан альхамду лиллахи раббиль аламин.